Глава третья. В комнате полная тишина. Даже в тиглях не потрескивают красные угли. А дымки остановились в плотном воздухе, словно замороженные. Поводя обнаженным мечом, я прошелся по комнате. Иногда кончиком касался стены стеллажей, где подозревал потайные дверцы. И уже когда разуверился было, заметил в простенке между шкафами вкрапленный в стену серый невзрачный камень. Я приложил к нему ладонь. Ничего не случилось. Надавил сильнее, еще сильнее. Послышался слабый щелчок. Секция шкафа отодвинулась, открылся узкий проход. Вдали с потолка льется слабый свет. Шагов через 20 еще один. «Была не была», — прошептал я. Выставив перед собой меч, чтобы при нужде мгновенно ткнуть в посмевшего встать на пути, я медленно-медленно двинулся вперед. Под ногами огромные плиты. Сам коридор не широк. Три человека пройдут в ряд, но четвертого размажут по стене. Плиты, как мне показалось, укреплены не слишком уж надежно. Одна качнулась, я поспешно переступил дальше. Так я медленно двигался по тайному проходу, как вдруг сзади послышался негромкий, но властный голос. «Замри! Иначе ты мертвец!» Я застыл, очень медленно повернул голову. В полумраке блестят обитые железом дуги арбалетов. На острых наконечниках коротких стальных стрел мерцают лунные искорки. Арбалеты в руках темных фигур, но не монахи, от этих пахнет пивом и луком. На головах простые ракантоны, из одежды кафтаны и полукафтаны. Арбалетчикам вообще не требуются доспехи. «Бросай меч!» — произнес тот же голос. Так же медленно я повернул голову еще чуть. Этот без арбалета, зато с оголенным мечом в руке среднего роста. В легких латах, что скорее признак старшинства. Арбалетчики в соприкосновение с противником не входят. Шлем конический с длинной кольчужной сеткой, укрывающей спину, глаза холодные, злые. «Зачем?» — спросил я тупо. Он повысил голос. «А у тебя есть выбор, дурак?» Я пожал плечами. Очень медленно, даже совсем медленно. То ли, мол, мышцы совсем уж сковал панический ужас, то ли боюсь дать им шанс испугаться и выстрелить. Поднял руки и принялся расстегивать пряжку на перевязи меча. Там заело. Я очень усердно возился, пыхтел. Вроде бы невзначай сделал короткий шажок в сторону арбалетчиков, вот уже совсем почти расстегнул. В голове бьются мысли. Насколько твердо дан приказ взять меня живым, а он явно дан, иначе бы уже и стыкали меня стрелами. Но если я брошусь вот сейчас... Под ступнями внезапно блеснула узкая полоска света. Я, наконец, расстегнул перевязь и, взяв ножны с ремнем в руку, начал наклоняться, чтобы медленно, очень медленно положить на пол. На меня смотрели уже спокойнее. Я перенес ногу еще на полступни вперед. Топнул, под ногами затрещало. Я ощутил себя в невесомости. Сверху пронесся злобный свист. Ножны дернулись, едва не вырвавшись из ладони. Руку ожгло острой болью. Я упал на твердый пол, покрытый пучками прелой соломы. Руку саднит зверски, но кое-как откатился в темноту, и тут же в светлый прямоугольник с визгом ударили две стрелы. Я торопливо набросил перевязь и затянул пряжку, поспешно извлек меч. Наверху орали и ругались. Наконец, в светлом прямоугольнике лаза показались обутые в добротные сапоги ноги. Я пожалел, что со мной нет лука, но когда арбалетчик разжал руки, лезвие моего меча встретило его в полете, Я поморщился от хряска костей, но арбалет перехватить не успел. Сверху свистнула стрела, и, ударившись о камень, рикошетом саданула по больной руке. Я наскоро затянул рану, начал отступать. Подземелье вырублено грубо, очень низкое. Потолок бьет по затылку, а то и вовсе заставляет сгибаться в три погибели. Поколебавшись, я побежал по длинному ходу. В красноватом свете выглядит странно нереальным. Выступы расплываются, словно из тумана. Но пару раз приложился так, что шипел от боли, и поминал криворуких строителей так, что переворачивались в гробах или подпрыгивали в котлах с кипящей смолой. Ход закончился тупиком. Я в панике пошарил по стенам, затем один участок как будто сам по себе изменил цвет в сторону багровости. Чуть-чуть, но я сразу вспомнил, что так вижу более нагретые участки. Бросился на стену и толкал, пихал, упирал ногами, уже собирался взяться за молот, как вдруг заметил в стене, испещренной прожилками, несовпадение рисунка. Кто-то взял камешек из другого места и зачем-то врезал его сюда. Я приложил ладонь, одновременно услышал голоса. Рука метнулась к рукояти меча. Чуть позже сообразил, что голоса идут с той стороны каменной стены. Поискал судорожно. В одном месте смел паутину, открыв крохотную дырочку, не шире карандашного грифеля. В ярко освещенной, словно сцена, и в прекрасно обставленной комнате спиной ко мне сидит на широкой софе женщина в зеленом платье. Первое, что бросилось в глаза — ее не спадающие на плечи, но не ниже, пышные волосы снежно-белого цвета. В этом плотно облегающем зеленом одеянии напомнило мне молодую веселую ящерицу в разгаре лета. Когда не надо искать еду, она уже везде. Когда на боках есть небольшие милые валики свеженького жирка. Совсем немного, но так и тянет за них ухватиться. Она как будто ощутила мой взгляд. Повернулась, сильно изогнувшись в поясе. Весело засмеялась, показывая мелкие острые зубки ящерицы. Сидя так, изогнувшись в мою сторону, перекрутилась. Милые складочки проступили четко и маняще. У меня сами собой задергались и сомкнулись пальцы. Волосы, несмотря на такой снежно-белый цвет, выглядят молодыми и здоровыми. Блестят здоровьем, пышные настолько, что я заподозрил даже парик. Но такие красотки в париках не нуждаются. «И что же?» — прозвучал ее мелодичный голос. «Ты такой могучий, ищешь в моих покоях». На минутку мой взор заслонило темное, затем оно отодвинулось. Я увидел спину Тетона. Он подошел к женщине и сказал чуточку раздраженно. «Это не твое дело. У меня небольшие неприятности. Но тебя это не касается». Она нехотя поднялась. Он плюхнулся на ее место. Я видел злость и непонимание в его лице. Женщина сказала с насмешливым сочувствием. «Скажи, что случилось?» «Не твое дело», — повторил он раздраженно. «А вдруг мое?» — спросила она. «Сколько раз я улаживала твои конфликты с герцогом?» Он раздраженно отмахнулся. «То были пустяки!» «Пустяки!» — уточнила она холодно. Он сказал обозленно. «Поверь, в сравнении с тем, с чем я столкнулся, все пустяки. Но мне нужно только переждать до утра. А там придут те, кто намного сильнее меня». Она смотрела с обидой и недоумением, затем зевнула и сказала с подчеркнутой холодностью. «Я ухожу на свою половину. Если ты не занят с герцогиней, я могу уступить тебе половину своей постели». Он отмахнулся. «Я не занят с герцогиней, но я останусь здесь. Эта комната защищена, а твои покои нет». Она сказала с еще большей холодностью. «Спокойной ночи». Я дождался, когда после ее ухода прошло минут пять. Надеюсь, покои прекрасной любовницы колдуна достаточно далеки. Снял с пояса молот, а другой рукой повернул скрытый рычаг. Тетон сидел в задумчивости, вперив взгляд в пылающий очаг. «Я зашел со спины. Молот наготове», — сказал негромко. «Не двигайся и даже губами не шевели». Тетон вздрогнул, медленно повернул голову, глаза полезли из орбит. Я зловеще улыбнулся. «Как видишь, меня убить непросто, не так ли?» Он пролепетал белеющими на глазах губами. «Мне велели, мне сказали, что избалованный юнец. Все дело в его охране». «Охрана спит», — согласился я, — «а мы с тобой нет. Не шевелись». «Не знаю, умеешь ли мысленно плести заклинания, так что лучше не пробуй. Отвечай, кто придет за мной утром?» Он побледнел, сказал хриплым голосом. «Не могу». «Лучше отвечай», — сказал я недобро. «Видел бы ты, как я заставлял говорить даже самых стойких». «Не могу», — повторил он с мукой. «Либо я выдержу пытки, либо умру. Я сам под заклятием. И если назову имя, умру еще до того, как скажу. Ты не знаешь мира магов и чародеев». Он побледнел еще больше. Лицо посинело. Он захрипел и упал по ту сторону стола. О пол с глухим стуком ударилась голова. Я увидел бессильно откинувшуюся руку. Рефлекс заставил меня сделать шаг вперед. Старому человеку надо помочь, но седалищный нерв завопил так панически, что я отшатнулся и отступил непроизвольно. Старших нужно слушаться, а мозг — зеленый сопляк рядом со все повидавшим ветераном. Ладонь также непроизвольно сжала рукоять молота. Послышался шорох. Я сделал шаг в сторону. Из-за стола поднимается чудовищный зверь размером со льва, только без гривы. Он повернул ко мне голову. В желтых глазах вспыхнула дикая ярость. Под тонкой кожей вздулись могучие мускулы. Толстые лапы с силой взметнули его в воздух. Рука как будто сама по себе, но опять же, ведомая видавшим и львов, и саблезубых тигров, и динозавров, седалищным нервом взметнула молот и разжала пальцы в тот миг, когда чудовищный зверь взвился над столом. Стальная болванка ударила тугое тело. Из сухих мышц с силой биты, что бьет по мечу. Зверь отшвырнуло к стене. Затряслись и посыпались на пол картины, вещи с полок. Зверю расплющило грудную клетку, а когда он сполз по стене, я по вмятине в стене понял, что молот попросту пробил зверя насквозь и раскрошил каменную плиту. Я поймал молот дрожащими пальцами. С той стороны стояла тишина. Но я обошел по широкой дуге, держась под стеной. Красная лужа быстро растекалась по всему кабинету. Зверь слабо дергает конечностями, лежа на спине. И хотя это предсмертные судороги, но кто знает этих чародеев? Я осторожно повесил молот и тут же вытащил меч. Лезвие блеснуло красным в кровавом свете горящего в тигле металла. Удар получился неровным, но голову зверя отделил как бритвой, хоть и вместе с плечевыми мышцами. Снизу вроде бы донеслись голоса. Я прикрылся рукавом от нестерпимого жара и быстро опрокинул тигель на пол. Расплавленный металл первым плеснул на дорогой ковер. Следом посыпались пылающие угли. Я отступил, сунул меч в ножны и, приняв беззаботный вид, быстро вышел и закрыл дверь. Когда я добрался до отведенных нам комнат, снизу послышались испуганные голоса. «Горим! Пожар!» В окна дыхнуло пламенем. Я быстро выглянул. Башня на той стороне изнутри озарилась багровым. В окна полыхнули оранжевые языки огня. Эбергард ухватился за меч. Едва я, ступая неслышно, вошел в комнату. «Что случилось?» — потребовал он еще сонным голосом. Расширенные от крепкого сна зрачки быстро сужались в точке. «Тревога?» «Умело брошенный окурок, — сказал я, — может стать причиной пожара. Одевайтесь, поднимайте всех, старайтесь не шуметь». Он подбежал к окну. На лицо пали багровые пляшущие отблески. «Пожар? Мы должны помочь нашему благородному хозяину». «Мы должны как можно быстрее смыться», — отрезал я жестко. «Не спорьте, граф, это очень серьезно. Никто не устает смотреть на горящий огонь, текущую воду и работу, которую делают за тебя. Так что идеальный объект для сладостного созерцания — как раз пожар. Но нам удалось поднять всех, выскользнуть во двор, где уже от вылетающих из окон искр загорелись пристройки». Особенно жарко заполыхала булочная. Народ с криками таскает воду из колодца. Мужчины мечутся с баграми, растаскивая бревна. Я первым вбежал в конюшню и вывел зайчика. Пес ринулся было смотреть на пожар. Я свистнул ему. Еще через несколько минут мы убедили стража ворот, что решетка должна быть поднята. И с огромным облегчением выскользнули в свежий ночной воздух. Холодно и недружелюбно смотрят колючие звезды. Призрачный свет падает на странно посеребренную землю под острым углом. Все тени кажутся резче, злее, опаснее. Сэр Смит и брат Катфаэль поспешно обматывали копыта тряпками. Вся сбруя прилажена так, чтобы ничего не звякнуло, не грюкнуло, даже шпоры пришлось завязать, не дай бог, тренькнут. «Не торопиться», — предупредил я. «Я впереди, сэр Смит следом». Граф Эбергард возразил шепотом. «По старшинству!» Я прошептал жестко. «По старшинству здесь первый я. Хоть как герцог Легольс, хоть как не знаю кто. Не хотите подчиняться? Мы втроем уходим, а вы как хотите». Граф Эбергард стиснул челюсти так, что я услышал скрежет зубов, выдавил хрипло. «Хорошо. Ну, а потом я припомню». Я вскочил на коня, не удостоив его ответом.